мои минусы, на твои минусы. Как ни крути, по итогу выйдет плюс. Все мои слабости на твоей совести. Как ни крути, по-любому я влюблюсь. И каждый день с тобой, будто в первый раз. Ты просто поцелуй вместо тысячи фраз. Такого сложного поймала запросто. Поймала и не отпускай, пожалуйста. Мне нравится, мне нравится, когда красавица мне улыбается. Мне нравится, так нравится, когда твоя любовь с моей играется. Мне нравится, мне нравится, когда красавица мне улыбается. Мне нравится, так нравится, когда твоя любовь с моей играется. Мысли нескромные, их не скроем мы. Кто не рискует, ты знаешь, с нами не пьют. Девочка, будь со мной, я тебя так хочу. Ты ближе и ближе, я знал, что мне повезет. И каждый день с тобой, будто в первый раз. Ты просто поцелуй вместо